прежнему корчился на полу, и его вид немного отрезвил американца. Одеяние жреца может послужить неплохой маскировкой, которая поможет незаметно выскользнуть из храма, где толпы бритоголовых убийц шарят по всем углам, разыскивая белого дьявола Аль-Барака. Этот весь в крови, но этажом ниже лежат без чувств еще двое. Значит, вниз и побыстрее. Выскочив в коридор и пробежав мимо мертвого стражника, Гордон спустился на несколько ступенек вниз, резко остановился, осторожно заглянул за поворот. В нижнем коридоре горело множество ламп, а у самой лестницы стояла толпа жрецов с факелами и саблями. Гордон заметил даже несколько ружейных стволов. Он инстинктивно сделал шаг назад, и в это мгновение жрецы закричали и вскинули ружья. За их спинами Гордон заметил круглолицую девушку с раскосыми глазами, которая пробиралась мимо них, прижимаясь к стене. Потом она ухватилась за веревку, свисавшую с потолка, и силой дернула. В то же мгновение Гордон почувствовал, что лестница как будто вдруг поехала у него под ногами. Несколько выстрелов прогремело одновременно. Падая в черную пропасть, которая внезапно разверзлась у него под ногами, он успел понять, падение спасло его. Пули просвистели пару дюймов выше, чем нужно было для того, чтобы отправить Фрэнка Ксавьера Гордона на тот свет. Последнее, что он услышал, яростный победный вопль жрецов, но теперь перед глазами у американца была лишь непроницаемая тьма. Глава 7. Тайный ход. Когда Гордон ушел, Ясмина закрыла за ним дверь, вернулась на диван и принялась с интересом разглядывать огромный пистолет, который он ей оставил. Отблески огня в глубине полированной стали становились голубоватыми, и она невольно почувствовала восхищение. Она отложила оружие и, закрыв глаза, откинулась на спинку дивана. Испытывая тягу к философии и мистике, она не слишком доверяла обычному оружию. Ее утонченная натура воспринимала грубую силу как нечто второстепенное. Она восхищалась Гордоном, но лишь как дикарем, варваром, прокладывающим себе дорогу мечом и пулей. Поэтому револьвер лежал где-то в стороне, и Ясмина даже не успела к нему потянуться, когда шорох драпировки заставил ее вздрогнуть и открыть глаза. Глаза молодой женщины расширились от ужаса. До сих пор она была уверена, что за этой драпировкой нет ничего, кроме пустой каменной стены, за которой лишь сплошная твердь горы. Но чья-то желтая рука, похожая на когтистую лапу, отодвигала портьеру. Через миг показалось лицо, слишком отталкивающее, чтобы гримаса хищной злобы сделала его более безобразным. Раскосые глаза, низкий лоб и толстогубый рот, кривящийся в плотоядной ухмылке. Зубы были подпилены и казались острыми, как у змеи. Ясмину охватил леденящий ужас. Она не могла даже пошевелиться. Ее разум лихорадочно искал разумное объяснение происходящему и не находил. Как завороженная молодая женщина смотрела на это чудовище в человеческом облике, которое теперь вышло из-за портьеры и направилось к ней. В его облике и движениях было что-то от рептилии. Оправляясь от первого потрясения, Ясмина успела заметить за портьерой зияющее черное отверстие и двух человек, которые выходили из него. Их лица, жесткие и неподвижные, словно каменные маски, были лицами белых. Ясмина вскочила и бросилась к револьверу, который лежал в другом углу дивана, слишком далеко. Жрец не просто походил на змею, он был стремительным, как кобра. Подскочив к дивану, он перехватил руку женщины и тут же зажал ей рот, заглушая крик ужаса. Сопротивляться было бесполезно. Тощие лапы держали ее сильно, как клещи, и Ясмине оставалось лишь стонать от боли. «Быстро!» – каркнул жрец. «Вяжите ее!» Европейцы вошли в комнату, один из них держал наготове пистолет. Следом из прохода появился еще один жрец, который связал Ясмину и сунул ей в рот кляп. «Стражник спит на лестнице», — сказал монгол, который появился первым. «Он не наш. Жители города приставили стражу охранять богиню. Клятва может заткнуть уши, лишить языка, Но страх разрешает от клятвы, заставляет слушать кожей и говорить руками. Иди!» Жрец низко поклонился и вышел. Ясмина заметила, как в его руке сверкнуло лезвие. Из отверстия показался еще один жрец. «Богиня не знала про потайной ход», — усмехнулся Йогок, потому что это был Йогок, верховный жрец Эрлика. «Богиня очень глупа. Гора за храмом вся проточена тайными ходами. Богиня думала, служанка полюбила Банш. Богиня думала, служанка спит, но служанка должна присматривать за богиней. Служанка видела, как Аль-Барак приходил к богине. Но что мне с того? Жрецы найдут Аль-Барака и убьют его. Затем покажут городу его тело и скажут, неверный пришел в Йолган и осквернил храм, и богиня вернулась к своему отцу в седьмой круг ада. А белые люди уйдут в Кашмир и доставят богиню и ее мужу. Дочь Эрлик-хана. Ха! Мы теряем время, Йогок», — прервал его Ормонд. «Нам надо поскорее убраться отсюда. Путь у нас не близкий». Йогок кивнул и сделал знак жрецу, который появился последним. Тот опустил на пол носилки наподобие тех, на которых переносят раненых. Йогок уложил на них связанную Ясмину. За один конец носилок взялся Пемброк, за другой — помощник Йогока. В это время в комнату вернулся монгол, которого посылали к стражнику, и Йогок приказал ему спрятаться за портьерой. Аль-Барак мог вернуться сюда. Похитители вошли в потайной ход и оказались в темном туннеле, освещаемом лишь масляной лампой Йогока. Жрец тотчас задвинул тяжелую каменную плиту, так что стена комнаты снаружи снова казалась цельной, и задвинул огромный бронзовый засов. При тусклом свете лампы Ясмина увидела в дальнем конце коридора узкую лестницу, выбитую в камне и ведущую куда-то глубоко вниз. Спуск в самом деле оказался долгим, но не более долгим, чем путь по следующему туннелю, узкому и ровному. Наконец туннель уперся в каменную стену, в центре которой торчал грубый рычаг. Йогок потянул за рукоятку, стена отодвинулась. Впереди была просторная пещера, а в дальнем ее конце, на фоне непроглядной черноты, тускло светился лоскуток ночного неба. Жрец вернул плиту в прежнее положение, и уже через миг Ясмина не смогла бы указать, где был вход. Лампа была больше не нужна. Задув ее, Йогок направился к выходу из пещеры, раздвинул кусты, которые скрывали его, и жестом пригласил остальных следовать дальше. Сперва Ясмина не поняла, где оказалась. Потом до нее донесся шепот ручья, а справа она увидела россыпь светящихся точек. То были огни Йолгана. До города было не меньше полумили. Слева тянулась горная цепь, а впереди темной массой возвышалась сосновая роща. Туда и направились похитители со своей добычей, продираясь сквозь густые заросли кустарников по берегу ручья. Они прошли еще полмили. Никто не произнес ни слова, но напряжение буквально висело в воздухе. Никто не мог знать, о чем думают другие, но все думали об одном и том же. Какой каре народ Йолгана подвергнет и жрецов, и белых, когда узнает, кто похитил богиню? Возможно, больше всего боялся Йогок. Только в городе он убил двоих. Сначала пастуха, который привел его к Ормонду, а затем стражника. Но куда важнее, что Аль-Барак тоже будет убит. В этом Йогок не сомневался. Жрецы непременно выполнят его приказ. «Быстрее! Быстрее!» Теперь уже он сам подгонял своих спутников. Страх стальной лапой сдавил ему горло. Озираясь, он вглядывался в темноту леса, а в завываниях ночного ветра ему мерещились крики преследователей. «А вот и пещера», — пробормотал Ормонд. «Вон там, чуть выше по склону. Поставьте носилки, незачем тащить их наверх. Сейчас я приведу слуг и лошадей». Он поднялся, раздвинул заросли тамариска и тихо позвал. «Охай! Акбар!» Ответа не последовало. Подойдя еще ближе, Ормонд обнаружил, что огонь в пещере не горит. Оттуда веяло черным безмолвием. «Заснули они там, что ли?» — в ярости прошипел англичанин. «Ну, получите вы у меня! Эй!» Он обернулся и крикнул Пенброку. «Ждите меня здесь!» Продравшись сквозь густой кустарник, англичанин исчез в черном чреве пещеры. Несколько секунд все было тихо. Потом из глубины пещеры донесся его возглас, многократно усиленный эхом. Возглас, исполненный неподдельного страха. Глава 9. Горные тропы. Светало. Йогок вел Гордона по узкой горной тропке, которая вела среди ущелий и утесов. Негаснущие огни Йолгана таяли позади, с каждым шагом становясь все бледнее. Ущелье, где прятались туркмены, осталось на востоке, и сейчас до него было примерно полмили. Гордон собирался вывести оттуда своих людей еще до рассвета, но сейчас времени было в обрез. Он не спал больше суток. В глаза как будто попал песок, а голова временами кружилась так, что Гордон едва удерживался на ногах. Но ярость уже давно не горела в нем столь жарко. Придавала сил, и Гордон то и дело подгонял жреца, хоть тот уже задыхался, взмок и еле волочил ноги от усталости. «Думаю, Ормонд тащит Ясмину на себе», — вслух рассуждал Гордон, не заботясь о том, что Йогок его не понимает. «И вряд ли она переносит это спокойно, если ее только не одурманили каким-нибудь зельем. А когда твоя ноша вертится и вырывается, тебе поневоле придется сбавить шаг. Да и жрец, скорее всего, не в восторге от этого путешествия. Его приходится понукать, как этого остолопа, а может быть, угощать тумаками, чтобы не отнекивался. Так что мы должны вот-вот их догнать». Наконец взошло солнце. В это время тропинка пошла вверх по крутому, почти отвесному склону, который словно упирался в небо. Подъем как раз закончился, и Гордон, стоя на гребне скалы, оглядывался по сторонам, когда издали долетел звук выстрела. Пожалуй, расслабляться все-таки не стоило. Присев за большим валуном, американец продолжал изучать склоны гор. Отсюда Йолган казался скоплением игрушечных домиков. Левее темнело ущелье, в котором укрывались туркмены. Сейчас там мелькали крошечные черные фигурки, среди них время от времени сверкали вспышки, которые тотчас тонули в шариках сероватого дыма. Выстрелы звучали все чаще. Как бы кстати пришелся сейчас бинокль. Впрочем, Гордон уже понял, что произошло. Киргизы наконец-то нагнали разбойников, и теперь между ними шла ожесточенная схватка. Вскоре из города выехал большой отряд всадников и помчался по направлению к ущелью. Несомненно, киргизы послали гонцов в Йолган и сообщили, что в горах прячутся разбойники-туркмены. В эту секунду Йогок вскрикнул и распластался на земле, а потом отполз за выступ скалы. Потом у Гордона сорвало с головы шапку. Казалось, ее сбила чья-то невидимая рука. Он едва успел пригнуться, когда еще одна пуля просвистела мимо, едва не задев ухо. Выстрелы прекратились. Выждав немного, американец осторожно выпрямился и пригляделся к скальному выступу, который торчал в сотне шагов. Внезапно над краем скалы мелькнула светловолосая макушка, сверкнуло пламя, и пуля отколола кусочек от валуна, за которым прятался Гордон. Оказывается, Ормонд совсем рядом. Гордон не рассчитывал догнать его так скоро. Однако англичанин заметил погоню по крайней мере 5 минут назад. Достаточно для того, чтобы найти укрытие для себя и своей ноши, подпустить преследователя поближе и открыть огонь. Не услышав ответных выстрелов, Ормонд злорадно захохотал. Это был смех безумца. Оказавшись между двух огней, Йогок дрожал, как в лихорадке, и вжимался в землю. Он был слишком напуган, чтобы ожидать от него каких-нибудь выходок. Краем глаза, следя за монголом, Гордон начал осторожно подбираться к Ормонду. Англичанин заметил это. Не зная, есть ли у его недруга винтовка или револьвер, он время от времени стрелял наугад, прислушиваясь после каждого выстрела. Гордон полз между валунами и выступами, стараясь оказаться спиной к солнцу. Яркие косые лучи должны были ослепить противника. И Ормонд запаниковал. Выстрелы стали чаще, англичанин палил наугад, почти не целясь. Неизвестно, что происходило в его воспаленном мозгу, но темная фигура, скользящая среди камней, вселяла в него смертельный ужас, сродни тому, который испытывает человек, которому подкрадывается пума. Ясмины нигде не было видно, зато Гордон заметил жреца-проводника, который, улучив момент, стремительно припустил прочь, петляя среди камней, как кролик, так быстро, как только может бежать человек со связанными за спиной руками. Однако Ормонд заметил его бегство. На миг забыв про Гордона, он вскочил и с коротким возгласом, вскинув пистолет, выстрелил в монгола. Пуля вошла точно между лопаток. Пошатнувшись, жрец прогнулся, закричал и полетел со скалы в глубокую пропасть. Тело американца разогнулось, как пружина. Одним прыжком перемахнув через камни, он оказался в шагах в 10 от Ормонда. Тот запоздало обернулся, щурясь от солнца, которое теперь било ему прямо в глаза, и в панике попятился. Потом выстрелил навскидку, но не попал. Снова нажал на курок. В пистолете кончились патроны. Отшвырнув его в сторону, англичанин стоял в какой-то странной позе и с бессмысленной ухмылкой смотрел, как Гордон приближается. «Проклятый оборотень! Думаешь, ты сможешь меня убить? Нет, я тебя все равно перехитрю!» Он шагнул к краю пропасти и, раскинув руки, прыгнул вниз. Несколько секунд смех еще доносился из бездны, потом он потонул в призрачном хохоте эхо, бесконечно множащем свои раскаты. И американец, разочарованно выругавшись, отвернулся. Ясмину он нашел за выступом скалы. Молодая женщина лежала на земле со связанными за спиной руками. Ее мягкие туфли были изодраны в клочья, многочисленные ссадины и кровоподтеки на ее нежной коже выглядели весьма красноречиво. Гордон был слишком лестного мнения об англичанине. Ормонду даже не пришло в голову нести обессиленную принцессу. Он гнал ее в горы пинками и затрещинами. Едва американец перерезал путы, Ясмина бросилась к нему на шею. «Они сказали, что ты мертв, но я знала, это ложь. Тебя нельзя убить, как нельзя убить горы или ветер. Я видела, с тобой пришел Йогог. Он знает потайные тропы лучше, чем жрец, который нас вел. Пойдем отсюда скорее, пока все заняты боем. Да-да, я знаю, у нас нет ни припасов, ни снаряжения. Но сейчас лето, мы не замерзнем. А если придется какое-то время поголодать, разве это так страшно? Ну идем». Гордон отстранился и покачал головой. «Это я привел туркмен в Йолган, Ясмина, ради собственных целей. Я не могу их бросить, даже ради тебя». Пару секунд богиня Йолгана смотрела ему в глаза, потом кивнула. «Я так и думала, Альбарак». Пистолет Ормонда валялся неподалеку, но патронов в нем не было. Гордон пинком отшвырнул его прочь, взял Ясмину за руку и подошел к скале, за которой, все еще дрожа и поскуливая, прятался Йогог. Рывком поставив жреца на ноги, американец указал на ущелье, откуда доносились выстрелы и поднимались тонкие вуали дыма. «Можно пробраться вон в то ущелье, не возвращаясь в долину?» – спросил он. «Говори, от этого зависит твоя жизнь». «В ущелье ведут потайные ходы», – отозвался Йогог. «Во многие, и в это тоже, но у меня связаны руки. Я не смогу провести тебя по той дороге». Гордон развязал его, но тут же обмотал веревку вокруг пояса жреца, а ее конец себе на руку. «Веди». Некоторое время они шли по тропе обратно, затем свернули. Теперь стало ясно, зачем Йогог потребовал освободить ему руки. Иначе ему было бы не вскарабкаться по склону огромного скального выступа. Гордон и Ясмина поднялись следом за ним и оказались на плоском, будто срезанного гребнем горного хребта, который широкой дугой окаймлял каньон. От высоты начинала кружиться голова. Какое-то время тропа шла по гребню. Неожиданно Йогог потянул за веревку и скользнул в узкое отверстие. Оно находилось прямо под тропой, и заметить его сразу было невозможно. Это и был вход в туннель. Внутри царил полумрак. Лишь скудные лучи света пробивались сквозь трещины в камнях. Сразу от входа начиналась каменная лестница, ведущая вниз. Пройдя пещеру насквозь, жрец вывел своих спутников к узкой расщелине, окруженной отвесными скалами. Узкую щель, из которой они только что вышли, можно было увидеть лишь стоя прямо перед ней. Неудивительно, что еще вчера, разглядывая эту расщелину в бинокль, Гордон не обнаружил ничего подозрительного. Здесь звуки выстрелов раздавались намного громче, и эхо многократно усиливало их. Через несколько шагов Йогог повернул направо. Впереди, в конце узкого просвета, виднелось ущелье, где Гордон оставил своих туркмен. Чуть позже он увидел и их самих. Притаившись за выступами и валунами, разбойники отстреливались от толпы кочевников в меховых шапках, которая шла на них. Протиснувшись в щель, Гордон громко окрикнул туркмен и едва не получил пулю. Однако через миг они уже узнали своего предводителя. Йогок начал упираться, и Гордону пришлось тащить его силой. На время забыв о противнике, туркмены в немом изумлении взирали на перепуганного монгола и девушку в изодранном платье. Впрочем, Ясмина едва удостоила их взглядом. Они были не волками, а шакалами, и их клыков она не боялась. Тем временем перестрелка продолжалась. Туркмены понемногу отступали, подтягиваясь к потайному выходу из ущелья. «Они подкрались к нам в темноте», — хмуро объяснил Арханшах. Ему прострелили руку, и сейчас разбойник тщетно пытался остановить кровь. «Они окружили нас прежде, чем часовые их заметили. Мы поставили часовых у самого входа в ущелье, но эти собаки перерезали им горло и вошли. Они могли перерезать глотку каждому из нас, потому что мы спали и ничего не видели и не слышали, а они видят в темноте, как кошки. Но один из нас проснулся, заметил их и начал стрелять. Но они все равно нас перебьют. Что нам делать, Альбарак? Мы в ловушке, мы заперты со всех сторон. На скалы нам не подняться, из ущелья не выбраться. Здесь можно продержаться какое-то время, для лошадей есть вода и трава. Но еды у нас почти не осталось, и патронов тоже мало». Гордон кивнул, взял у одного из туркменов ятаган и протянул Ясмине. «Следи за Йогоком», — сказал американец. «Если попытается убежать, заруби». Она не ответила, но ее глаза сверкнули. Похоже, эта утонченная девушка начинала понимать, что порой надо просто действовать, не задумываясь над глубинным значением своих действий. Йогок бросил на нее злобный взгляд, но тут же отвел глаза. Сейчас она была не менее опасна, чем Гордон. Взяв ружье и горсть патронов и прячась за камнями, американец начал подбираться к огромному валуну недалеко от входа в ущелье. Там лежали трое мертвых туркмен, и еще несколько раненых стонало неподалеку. Киргизы передвигались от камня к камню короткими перебежками. Они подбирались все ближе к устью ущелья, но старались не слишком рисковать. Спешить им было некуда. Со стороны города приближался отряд всадников. Монголы неслись во весь опор, то исчезая, то возникая среди сосен. Отсюда надо было срочно выбираться, до того, как киргизам придет подкрепление. Кочевники плохо знали горы, а жрецы, которых Гордон заметил среди всадников Юлгана, могли показать им тайные ходы в горах. Несколько монголов уже взбирались по склону, крича что-то киргизам. Подозвав туркмен, которые оказались ближе, Гордон приказал им взять лучших лошадей и приказал отвезти Ясмину и жреца в пещеру. Арханшаху было поручено лично охранять молодую женщину. Несомненно, туркмен впервые в жизни получил подобное поручение. Но он был уже душой и телом предан своему вожаку и лишь молча повиновался. С ними отправились трое крепких молодцев, и еще трое остались с Гордоном у входа в ущелье. Узнав, что их вожак жив и вернулся, разбойники заметно приободрились. Должно быть, это почувствовали и кочевники. Несколько метких выстрелов заставили их затаиться. Когда последний из сопровождавших Ясмину скрылся, Гордон знаком приказал остальным отходить следом за ними. Подобно капитану с тонущего корабля, он уходил последним. Продолжая отстреливаться, американец увидел, как туркмены один за другим исчезают в темном отверстии потайного лаза. Теперь с ним оставалось только трое. Кивком он приказал им следовать за остальными, а сам ненадолго остался один. Несколько пуль просвистело ему вслед. Перескакивая от камня к камню, Гордон ответил, потом еще раз оглянулся и нырнул в полутемное чрево пещеры. Через несколько мгновений он уже был в расщелине, скользнул в пещеру и вскоре стоял на краю огромного каньона, где его ждали остальные. Проклятие! Сейчас ему хотелось оказаться в двух местах одновременно. В начале колонны рядом с Ясминой и жрецом и в хвосте, где надо было поминутно оглядываться, ожидая преследования. Впрочем, к своему облегчению, Гордон увидел, что Ясмина спокойно едет рядом с Йогоком, приставив ятаган к его горлу. Позже он узнал, что девушка пригрозила жрецу убить его, едва киргизы высунутся из пещеры. Вне себя от страха монгол визгливым голосом подгонял туркмен. Гордон усмехнулся и в тон ему прикрикнул на отстающих. Отряд прошел с полмили и свернул с хребта. Здесь Гордон задержался, как делал всегда, прикрывая отступление. Именно в этот момент в каньон из пещеры выскочили киргизы. Скинув ружье, Гордон выстрелил, однако расстояние было слишком велико. Это был один из немногих случаев, когда Аль-Барак промахнулся. Не задев седока, пуля попала в лошадь, даже не убив, а лишь ранив ее. Скакун взвился на дыбы, огласив горы диким ржанием. Еще несколько лошадей, которые шли следом, тоже заржали и в панике начали теснить друг друга. Кряж был слишком узким. Лошади сбрасывали всадников и срывались в пропасть. Уцелевшие кочевники поспешили вернуться в пещеру и дождаться, пока скакуны успокоятся. Через некоторое время один из них рискнул выглянуть наружу, но выстрел Гордона заставил его спрятаться обратно. Американец оглянулся. Его отряд уже прошел по узкому хребту и теперь поднимался по тропе на выступ. Занимаясь кочевниками, Гордон сильно отстал от своих. Теперь оставалось лишь одно. Стукнув коня пятками по бокам, он пустил его галопом. Это было рискованно, но выбирать на этот раз не приходилось. Он не мог дать киргизам время высунуться из укрытия и обнаружить, что им больше никто не препятствует, и получить пулю в спину. Однако конь не подвел. Туркменские скакуны могут скакать по горам не хуже горных козлов. Их не пугают ни узкие карнизы, ни крутые склоны. Вскоре Гордон догнал туркмен. Большинство спешились и вели коней под уздцы. Они уже издали услышали стук копыт, и то и дело испуганно оглядывались, опасаясь, что их предводитель сорвется с обрыва. Но все обошлось. Гордон снова вернулся живой и невредимый, несмотря на то, что у него давно слипались глаза, а киргизы за это время так и не высунулись из пещеры. Ясмина ехала в полоборота, не сводя глаз с Гордона и судорожно сжав поводья. Поймав ее взгляд, он улыбнулся. Молодая женщина ответила ему слабой улыбкой. Разбойники едва держались на ногах от голода и усталости, однако останавливаться было нельзя. В конце концов, Гордон не требовал от них большего, чем от самого себя. И они продолжали путь. Позже издали начали долетать приглушенные крики. Киргизы наконец-то